Глава 15. На дверях квартирки висела серая табличка. Продается. Просто замечательно. Сорвала ее, еще и потопталась сверху. Вот доберусь я до Рика. Обязательно доберусь, раз у меня больше не связаны руки. Но сначала душ. Надо остудить голову. Теплая вода приносила покой. Хорошо, хоть кристаллы за время моего отсутствия не перегорели. Зато вид запыленной комнаты только усиливал уныние. Я вытряхнула накидку дивана и только потом села. И снова задала себе главный вопрос. Что делать? Первый вихрь злости и обиды улегся. Я постаралась взглянуть на произошедшее другими глазами. Во-первых, контракта больше нет. Меня ничего не удерживает рядом с Эбертом Скайденом. Кроме такой малости, как чувство. Магия? В постели, может, и магия. А в жизни? Представила себе, что больше никогда его не увижу. Ура! Если бы. Думай, Элис, думай, раз уж теперь все карты на руках. Во-первых, почему меня не удивило появление Мэгги? Зачем Рику говорить подругам, где меня искать, если я могу рассказать им правду? И на репутации Рика раз и навсегда поставят крест. Видимо, он в отчаянии, и кто-то предложил ему деньги за разработки Эберта. Но мог ли Рик попасть в Скай? Нет, он должен был договориться с кем-то. А кто захочет терять хорошую работу ради сомнительного куша? То-то же, никто. Это нечто личное. Еще бы знать, что за охрана стояла на двери Эберта. Почему он считает, что в кабинет входила я? Но сейчас я не могу задать ему эти вопросы. Закрыла глаза, потерла виски руками. Два идиота. Вот мы кто. Вместо того, чтобы найти виновного, по горячим следам устроили скандал, наговорили друг другу гадостей. И почему-то казалось, что я отличилась больше, чем Эберт. Но обида подняла голову и напомнила, что это не я обвиняла его в краже. И он мог бы выслушать, прежде чем пытаться вытрясти из меня несуществующую правду. Сам виноват. Но от этого не легче. Поднялась, прошлась по такой знакомой комнате. Не думала, что окажусь здесь так скоро. Прикоснулась к столу, который сама заказывала у одного из лучших мастеров. Книжные полки, уставленные потрепанными томиками. Шкафчику с посудой и статуэтками. Я должна радоваться. Тогда почему радости нет? Время близилось к вечеру. И на месте обиды и грусти возрастала тревога. Я металась из угла в угол, пыталась найти покой и не находила его. А за окном темнело. Как там Эберт? Может, ему плохо? А если очередной приступ? Что тогда? Как он будет справляться? Хотя разве это моя забота? Справлялся же 2 года. Ничего страшного. Поедет к закадычному дружку Ральфу. Одна дружба с таким человеком уже должна сказать о Скайде немногое. Представила себе Эберта в объятиях другой женщины и почти наплевал на обиду. Первым порывом было сорваться с места, поехать к нему и убедиться, что он стоически пытается погибнуть. А если правда? Если он и правда решит не ехать к Ральфу и снова окажется на грани жизни и смерти? Я подскочила с дивана и бросилась к двери. Отыскала в тумбочке ключи от мобиля. Мой верный друг, пусть не такой красавец, как у Скайдена, ждал в гараже. Опустила руки на руль и поняла, как же соскучилась. Ничего. Справилась с предательством Рика, жутким контрактом, справлюсь и теперь. Только сначала надо убедиться, что моя головная боль жива здорова. Говорила себе самой, что просто не хочу чувствовать себя виноватой в чужих страданиях. Но где-то в глубине сердца грызла мысль, что дело-то не в этом. Я хотела видеть Эберта, только не такого, как днем в кабинете, а такого, как во время испытаний на полигоне. Мужчину, в которого угораздило влюбиться. Мобиль остановился напротив дома Скайдена. Я смотрела на темные окна. Светилось лишь одно – в холле. Неужели его нет? Может, он до сих пор в Скай, ищет свои чертежи и восстанавливает утерянное? Или почему я не могу просто взять и уехать? Зачем мне убеждаться, что с ним все в порядке? Что может случиться с человеком, у которого есть все, если не считать того, что он проклят? Вышла из мобиля и пошла к дому. Скажу Марго, что хочу забрать вещи. Да, идея плохая, потому что все их оплачивал Эберт, но лучше, чем никакой. Позвонила в дверь. Послышались торопливые шаги, и на пороге появилась Марго. «Госпожа Элис?» – удивленно спросила она. «А господин Скайден сказал, вы уехали?» «Значит, до дома Эберт все-таки добрался». «Я передумала», – ответила я служанке. «Где он?» «Он?» – Марго почему-то покраснела. «Я не знаю, но предполагаю, что он решил навестить господина Ральфа», – предполагает она. «Значит, есть причина так думать. Судя по всему, из дома Эберт уезжал на грани приступа». «Давно Эберт уехал?» «Около часа назад, может, меньше». «Где искать Ральфа?» «У меня адрес есть», – Марго отвела взгляд. «А чему тут удивляться? Видимо, на крайний случай, чтобы слуги знали, кого звать на помощь, если дела примут совсем плохой оборот». Девушка вернулась с визитной карточкой. «Ральф Колден», – значилось на ней, – «и адрес. Не так далеко, как осталось в моих воспоминаниях». «Спасибо», – ответила я и уже собиралась уходить, когда Марго спросила. «Госпожа Элис, вы ведь вернетесь?» «Не знаю». «Я не знаю, Марго», – ответила прямо. «Возвращайтесь, мы будем ждать», – скороговоркой выплюнула служанка и скрылась за дверью. А я села в мобиль и направила его к месту, которое не вызывало у меня ничего, кроме жути и брезгливости. «Вернуться? Нет уж, спасибо. Тогда зачем я сейчас еду к Ральфу? И почему в душе все сильнее разгорается злость? Не на себя, на Эберта. И почему-то поняла, если он с другой, я его проклинать не стану. А вот ей волосы повыдергиваю, чтобы не засматривалась на чужих мужчин. И Ральфу заодно». Мобиль остановился перед знакомым зданием. По коже пробежали мурашки. Меньше всего на свете хотелось переступать его порог. Но иначе я просто не могла. Поэтому оставила мобиль на стоянке и уверенно постучала в дверь. Сначала никто не открыл. Затем на пороге появилась девушка в настолько откровенном наряде, что он даже не оставлял простора воображению. «Вы по приглашению?» – проворковала она. «Мне нужно увидеть Ральфа Колдена немедленно», – ответила девица. «Хозяин занят», – она развела руками. «А мне плевать. Передай, что его хочет видеть Элис Блейн». Девушка скрылась, оставив меня на пороге. А я даже не сомневалась, что Ральф решит со мной побеседовать. Главное, чтобы после этой беседы не оказаться одной из его сотрудниц, как он и обещал. Стоит отдать Ральфу должное, девица вернулась быстро. «Прошу за мной», – она улыбнулась, сверкая белыми зубами. Мы миновали широкий коридор, застеленный коврами, и свернули в неприметную дверку, за которой скрывалась еще одна лестница. Видимо, личная территория хозяина. Наконец, девушка провела меня в большую гостиную. Кажется, именно здесь мы впервые встретились с Эбертом. Но сейчас здесь был только Ральф. Он сидел на диване с бокалом вина. Перед ним стоял кристалл связи, за которым он украдкой наблюдал. «А, Элис Блейн!» Ральф отсультовал мне бокалом. «На ловца и зверь бежит. Решила сама сдаться?» «Нет, я ищу Эберта». Стало страшно, но я держалась, стараясь не показать виду. «Эберта? И зачем же он тебе нужен?» Поинтересовался Ральф, делая глоток и смакуя вино. «Пожалуй, плечами. Зачем мне Эберт? Нужен. И точка». «Разве не знаешь, зачем пришла?» «Почему же? Знаю», — ответила я. «Боюсь, что у него очередной приступ. Но как представлю его с одной из твоих сотрудниц, так и хочется разобрать это здание по кирпичику». «С чего бы это?» — Ральф изогнул бровь. «С того, что когда мы подписали контракт, мне хотелось видеть вас обоих мертвыми, а теперь хочется только тебя». «Храбришься, маленькая Элис». Хозяин борделя тихо рассмеялся. «Ну-ну, я, конечно, мог бы припомнить, что в случае разрыва контракта с Эбертом ты должна была оказаться здесь, но не стану. И это не благородство с моей стороны. Просто не хочу потерять клиентов, а ты кого хочешь доведешь. Укрощать тебя? Нет времени и желания, да и штат у меня полон». Я почувствовала, как платье прилипло к спине от страха, но молчала. «А Эберт?» – продолжал Ральф. «Боюсь, он сейчас не в том состоянии, чтобы с тобой разговаривать. Хочешь, садись рядышком, налью тебе вина, и оба будем ждать, пока моему другу станет настолько плохо, что ему будет все равно, с кем спать. Ставлю на то, что у нас в запасе четверть часа. А ты как думаешь?» «Я тебя не понимаю», – качнула головой. «А что тут понимать? Эберт приехал не к моим девчонкам. Он просто знает, что я его откачаю, если дела станут совсем плохи. Вот только что ты ему сделала, это вопрос. В кои-то веки он не желает об этом разговаривать. Не прокляла, надеюсь?» «Нет». «И на том спасибо. Что стоишь? В ногах, правда, нет». Ральф издевался. Я понимала это как никогда ясно, но не знала, как ему ответить. «Пусти меня к Эберту», — попросила тихо. «Зачем?» В хитрых глазах Ральфа блеснул недобрый огонек. «Дай мне хоть одну вескую причину, Элис». Я люблю его». «Что?» Ральф на мгновение замер, а затем расхохотался, а я в бессилии ждала, пока пройдет этот приступ веселья. «Я люблю Эберта Скайдена. Что еще ты хочешь услышать?» «Да ничего, по сути». Хозяин все-таки поднялся с дивана. «Идем, Элис, разбирайтесь сами в тонкостях своих взаимоотношений, а я не стану. Хватит». Зубы выстукивали марш, но я пошла за Ральфом. «Что я скажу Эберту? А может, это ловушка, и паук просто заманил доверчивую мушку? Почему этот коридор такой бесконечный?» Трусливо хотела повернуть назад, когда Ральф открыл передо мной дверь. «Прошу. И если не договоритесь, советую не попадаться мне на глаза». Я шагнула за порог, и дверь тут же закрылась. После яркого света коридора приглушенный свет комнаты на мгновение лишил зрения. Зато я почувствовала сильный запах алкоголя. А когда смогла видеть, сразу заметила Эберта. Ральф не обманул. Эберт был один, если не считать полупустой бутылки виски, которая валялась у кровати. Он лежал на спине, уставившись в потолок, и, кажется, не заметил моего появления. Волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу, губы посерели. Значит, стадия огня уже миновала, и наступила стадия холода. Эберт дышал резко, прерывисто, и только дыхание давало понять, что он жив. Что я наделала? Нет, мы оба. Боль в груди стала невыносимой. Я тихонько села на край кровати, сжала ледяную ладонь. Эберт не пошевелился, только участилось дыхание. «Эберт!» – позвала тихо. «Эб, это я, Элис!» Он не слышал меня, а если и слышал, то не подал виду. Почему Ральф допустил это? Знал ведь, чем закончится. Чего он ждал? Действительно, когда Эберту станет все равно, кто возвращает его к жизни. Вспомнила похожий приступ в моей спальне. Что я тогда делала? Осторожно поцеловала холодные губы. Наверное, если поцеловать статую, ощущения будут такими же. Нужно отдать ему свое тепло. Поцеловала еще раз и еще. Расстегнула его рубашку и прижала всем телом. Ничего, справимся, если еще не слишком поздно. Вместо привычного тепла сразу стало холодно. Я будто обнималась с ледяной глыбой. Только эта глыба дышала и жила. «Ненавижу тебя, Эберт Скайден», прошептала я куда-то в область шеи. «Взаимно», — донесся едва слышный ответ. Руки Эберта соединились, прижимая меня крепче. Что ж, пусть так. Сама загнала себя в эту ловушку, обняла его в ответ и закрыла глаза. Кожа под пальцами постепенно теплела, тогда как меня морозило, несмотря на душный летний вечер. Но в то же время постепенно становилось спокойнее, будто все эмоции куда-то уходили. Хотя почему куда-то? Видимо, они каким-то образом питали магию Эберта. Я настолько замерзла, что едва могла шевелиться. Заметила на кресле сложенный плед. Потянулась за ним, но Эберт держал слишком крепко. «Пусти», — попросила я его. «Нет». «Я никуда не денусь, только дотянусь до пледа». Хватка чуть разжалась. Я укутала нас обоих в плед, устроилась поудобнее в привычном кольце рук и закрыла глаза. Страх отступил. Холод тоже постепенно развеивался, возвращая привычное тепло. Безумный день. И то, что я сейчас делаю, безумие, потому что пришла в бордель спасать мужчину, который меня здесь же и пытался купить. И купил. Что уж там. «Зачем ты себя довел до такого состояния?» – спросила, понимая, что теперь хотя бы могу рассчитывать на ответ. «Ты бы предпочла другое?» «Все-то ты знаешь, Эберт Скайден. Но если выбирать между твоей жизнью и изменой, предпочла бы видеть тебя живым». Хотя Ральф он ждал, когда вмешаться. Видимо, знает лучше меня, где та грань, за которую Эберту нельзя переступать. Все-таки рискнула и взглянула Эберту в лицо. Он пристально смотрел на меня. Губы из сероватых стали хотя бы белыми. Под глазами залегли тени. От приступа или от недосыпа? Призрак, а не человек. Эберт молчал. Я тоже. Нелепая ситуация. Нелепые мысли в голове. Как же все нелепо. «Зачем ты пришла?» «Побоялась, что ты умрешь», — ответила я честно. «Тебе-то какое дело? Все так же холодно, без намека на эмоции». «Если бы мне было все равно, я бы не пришла». Эберт кивнул, видимо, принял мой ответ. Он закрыл глаза, опустился чуть ниже и теперь дышал мне в шею. Зато я не видела его лица. Очень удобная поза, чтобы скрывать эмоции. Вот что за человек? Успевает доводить всех. Меня, себя, бездну конкурентов. Талант. «Мне уйти?» — спросила я у темноволосой макушки. «Нет». Исчерпывающий ответ. «Отчего ушли, к тому и пришли. Общаемся на уровне «да», «нет», «не знаю». На самом деле моя бравада тоже была больше показной. Хотелось рвать и метать, обвинять, требовать, выяснять отношения. А вместо этого я лежала в обнимку с мужчиной, который днем обвинял меня в краже, и думала только о том, как вернуть его к жизни. «Не уходи». Сначала я решила, что мне послышалось. Но нет, все было на самом деле. «Не уйду», — я прижалась крепче. «Ты отдохни, потом поедем домой». «Где нам все-таки придется разобраться, что произошло и кто в этом виноват. Но сейчас мы оба были не в том состоянии, чтобы об этом говорить. Да, никто не даст гарантии, что утром мы не рассоримся в пух и прах. Я уже раз обожглась и, кажется, собиралась повторно станцевать на тех же граблях. Но Эберт был нужен мне, как воздух. И я тоже была ему нужна, пусть только на минуту. Ничего, все как-то образуется. Должен же в нашей беспросветной жизни случиться хоть маленький просвет».